Глава 183. Возвращение в родной город. Шиму перестал двигать лезвием. Затем он поднял руку и убрал его обратно в ножны. Слабый изгиб появился в углах его рта, как он осмотрел каменную глыбу сверху вниз несколько раз. Племя рогатого ворона присоединилось к племени свирепой змеи, чтобы избавиться от своего общего врага, Шиму. Поэтому Шиму не волновало, станет ли известно об том инциденте. Фактически, он хотел узнать, кто будет более напуган, как только случившееся будет раскрыто. Затем Шиму нашел своего оленя Давида за пределами лагеря. Он сорвал порванную ткань и развязал сбрую на его теле. Затем он обнял шею животного и несколько раз погладил ее. Олень Давида, казалось, понял несказанные слова Шиму. Он несколько раз издал звук «муу, муу». Затем он потер свою пушистую голову о тело Шиму. Казалось, что он не хотел расставаться с ним. Шиму наткнулся на оленя Давида вскоре после того, как он вошел в земли варваров. С тех пор он сопровождал Шиму. Таким образом, у него появилась некоторая привязанность и симпатия к Шиму. Но Шиму не мог позволить ему сопровождал себя повсюду. В конце концов, это было дикое животное. Шиму выбрал маршрут после тщательного наблюдения. Он решил идти в противоположном направлении. Затем он ударил оленя Давида по бедру с большой силой. Му. Олень Давида издал болезненный визг. Затем он поскакал прочь, как стрела. Это двигался так быстро, что казалось, что он летит по воздуху. Он приблизился к склону горы в мгновение ока. Затем он остановился, обернулся и взглянул на Шиму. Шиму посмотрел на оленя Давида и махнул рукой, чтобы попрощаться с ним. Олень Давида поднял голову и издал громкий звук «му». После этого он обернулся и исчез в ночи. Затем Шиму начал изучать лошадей племени рогатого ворона. Он выбрал одну из них и пометил всех лошадей кусками ткани, которые были смазаны его ци. После этого он развязал сбрую на каждой из них и разогнал лошадей во всех направлениях. Шиму очень скоро завершил свои дела в лагере. Затем он взвалил свой выпуклый кожаный мешок себе на спину. Он забрался на избранную им лошадь. Затем он сверился со своей картой и двинулся вперед. Через день, перед рунами лагеря племени рогатого ворона появился лысый мужчина средних лет. С его затылка свисала длинная и искривленная коса. Более того, зеленый хлыст был обернут вокруг его правой руки. Его глаза вспыхнули от ярости, когда он уставился на символы, написанные на скале перед ним. Длинный хлыст в его руке начал испускать сияние. Внезапно его зеленый хлыст выкатился вперед, как зеленая змея, когда он щелкнул рукой. Он собирался ударить по скале, но затем его хлыст резко вернулся назад и с молниеносной скоростью снова обернулся вокруг руки мужчины. Глаза мужчины среднего возраста уже вернулись к своему нормальному состоянию. Более того, в его взгляде мелькнули следы колебания. Он осмотрел весь лагерь минуту назад. Всадники племени рогатого ворона были кем-то убиты. Кроме того, генерал Ву Гэ, воин первой ступени Сянь-Тянь, также был безжалостно убит. Его труп был в чрезвычайно ужасной форме. Но он задумался о средствах и уроне культивирования, которые были использованы для совершения этой резни, и понял, что эти сведения не совпадали с информацией, которую он получил раньше. Внезапно на груди вспыхнул зеленый свет. Затем зеленые чешуйки начали прорастать по его телу. Его глаза налились кровью, испуская красный свет. Он смотрел на землю с пристальным вниманием. Затем он продолжил движение в лагере. Крылья его носа ритмично открывались и закрывались. Казалось, он что-то пытался что-то унюхать. Хе-хе, интересно. Яростное выражение на его лице исчезло в течение получаса. На самом деле, теперь его сменила улыбка, и он что-то пробормотал себе под нос. Через месяц, в маленькой и удаленной рыбацкой деревне в префектуре Кайюань королевства Даци, солнце появилось на восточном горизонте. Можно было увидеть, как слой морского тумана простирается вдаль. Воздух был спокойным, ветер еще не успел подняться. Несколько маленьких лодок были видны на воде. Они оставались неподвижны. Они казались мерцающими звездами в огромном небе и качались вместе с волнами моря. В сельскохозяйственных угодьях вокруг деревни собралось несколько стариков и женщин, которые проснулись раньше других. Они были заняты работой в своих полях. Рыбацкая деревня зависела от моря. Вся земля вокруг деревни была бесплодна, так как просоленность прибрежной почвы была чрезвычайно высока. Поэтому рыбаки садили только те фрукты и овощи, которые могли произрастать на такой бесплодной земле. Большинство жителей деревни были заняты сушкой рыболовных сетей или рыбы вокруг своих домов. Некоторые из них спокойно сидели у входа в свои дома. Они грелись на солнце, и ремонтировали рыболовные сети. Множество босоногих детей суетились вокруг деревни. Они, казалось, находились в приподнятом настроении, смеялись и шумно играли. Дети были заняты различными видами нескончаемых игр. Они были очень проказливы и часто гоняли по улицам кур и уток. Светло-коричневая собака лениво лежала ничком на земле. Она купалась в первых проблесках зари. Расслабленная поза собаки и ее морщинистая кожа позволяли предположить, что она была очень старой. Поэтому она не хотела сдвинуться с места ни на дюйм. Внезапно нос старой собаки учуял запах. Она вдохнула несколько раз, как будто она наша что-то необычное. Затем она подняла свои висящие веки. После этого собака начала лаять с слезящимися глазами. Она смотрела на въезд в деревню. Всю деревню оглашал ее непрекращающийся лай. Затем высокий юноша появился у ворот деревни. Он был одет в черную одежду. За его спиной висел огромный кожаный мешок. Он встал неподвижно и глубоко вдохнул соленый воздух моря. Намек на волнение блеснул в его глазах. Это был никто иной, чем Шиму. Он вернулся из пустоши варваров. Это место было его родиной, рыбацкая деревня из его детства. Шиму замаскировался под варвара, чтобы избежать проблем после того, как покинул лагерь племени рогатого ворона. После этого он направился к берегу и попал на территорию, находящуюся в управлении жреца Янья. Символ, что он получил от жреца Янья, оказался весьма полезным для него. Он прошел через несколько крепостей, путешествия мимо которых он не мог избежать. Более того, этот район патрулировали всадники варваров, но все они позволили ему пройти, как только они увидели этот знак. Так, этот символ отвел от него много неприятностей. Шиму заранее набросал план. Он намеревался двигаться вперед в дневное время и прятаться в течение ночи. Ему встретилось лишь небольшое количество зловещих зверей благодаря его продуманным действиям. В целом его путешествие прошло очень гладко. Он достиг края Восточно-Китайского моря через половину месяца. Затем он направился в сторону поселения человеческой расы вдоль берега моря. После этого он вошел на территорию королевства Даци, пройдя через королевство Хуан. За день и ночь он продвинулся через несколько префектур и уездов. Он, наконец, вступил на территорию префектуры Сюань королевства Даци через два дня. Это место было родным городом Шиму. Он провел свое раннее детство в этой маленькой рыбацкой деревушке. Прошло 5 или 6 лет с тех пор, как он последовал за дворецким чином и оставил эту деревню. После этого у него не было возможности вернуться туда в силу различных причин. На этот раз он, наконец, воспользовался возможностью, доставшейся ему с большим трудом. Таким образом, он чувствовал себя немного беспокойно, вернувшись домой. В конце концов, он не знал, сможет ли снова вернуться сюда, после того как отправится в секту черного демона королевства Янь. Шиму был потерян в своих мыслях. Внезапно, старая собака в деревне перестала лаять. Она бросилась в сторону Шиму и вдохнула запах его тела. После этого она начала радостно кружить вокруг него. Шиму не мог не улыбнуться. Он наклонился и коснулся головы коричневой собаки. Затем собака начала лизать ему пальцы. Эта старая собака принадлежала соседу Шиму, черному Ю. Шиму был хорошо знаком с этой собакой в прошлом. Собака достигла расцвета своей жизни, когда Шиму покинул деревню. Шиму погладил голову старой собаки. Затем он поднялся вверх и пошел к деревне с большой скоростью, так что казалось, будто он летит. Старая собака следовала за ним какое-то время, виляя хвостом, но потом она начала задыхаться. Она открыла рот и высунула язык. После этого она побежала обратно к входу в деревню. Шиму огляделся и понял, что рыбацкая деревня не изменилась даже после стольких лет. Все, что он видел вокруг себя, было точно такими же, как он помнил. В деревне можно увидеть нескольких мужчин. Казалось, что это был неподходящий сезон, чтобы выходить в море для рыбной ловли. Таким образом, большинство из них осталось на берегу. В противном случае, они бы уже были в море. Несколько жителей деревни смотрели на Шиму, но никто не смел приблизиться к нему из-за его странного вида. Его одежда выглядела довольно дорого. Кроме того, у него на спине висел огромный и грозный черный клинок. «Это маленький Му», — произнес человек, сидящий у двери. Он плел рыболовную сеть. Все его лицо было изборождено морщинами. Это был старый человек с мутными глазами. «Да, это я, дядя Цзю, я вернулся, чтобы увидеть мою мать». Ощущение тепла поднялось в сердце Шиму. Он посмотрел на старика и ответил с улыбкой. Мать Шиму столкнулись с рядом трудностей, когда он был маленьким. Большинство жителей деревни относились к ним безразлично. Этот мужчина был одним из очень немногих хороших людей, которые поддерживали их в финансовом отношении в эти трудные времена. «Это хорошо, что ты вернулся. Это хорошо, что ты вернулся», — пробормотал старик. Казалось, он вспоминал о чем-то. На лицах окружающих мужчин и женщин показались самые разные выражения, когда они услышали их разговор. Они разошлись на несколько групп, состоящих из двух или трех людей, и начали обсуждать произошедшее. «Что? Это Шиму, он сильно изменился. Посмотрите на него, он выглядит очень богатым. Эй, посмотрите на меч у него на спине, он выглядит очень грозно. Неужели он стал воином? Неужели? Что за боевые искусства? Разве он не убил кого-то тогда, из этого семейства Ву? Тише, говорите тише». Шиму был равнодушен к словам сельчан. Некоторые из них смотрели в сторону Шиму странными глазами. Шиму не нужно было угадывать причину их взглядов. Он знал, что семьи Джин и Ву уже отправляли своих людей в рыбацкую деревню, когда он убил нескольких из них. Более того, они даже назначили щедрую награду тому, кто поможет захватить Шиму. Может быть, некоторые из окружающих его жителей уже думали о том, чтобы доложить им о его возвращении. Шиму не стал бы торговаться с этими жителями. Более того, благодаря его нынешней силе он не должен был беспокоиться о семьях Джин и Ву. Шиму сел на корточки перед дядей Цзю и беседовал с ним в течение некоторого времени. Затем он дал ему кусок ткани, в которую были завернуты золотые листья. Он попросил его раскрыть сверток в своей комнате. После этого он встал и ушел. Вскоре он оказался перед ветхим деревянным домом. Это был дом его матери. На его лице отразилось замешательство, когда он смотрел на дом. Он заметил несколько протечек на крыше. Он пришел в себя через долгое время. Затем он осторожно толкнул дверь и вошел. Все в доме было так же, как и раньше, но все его убранство покрывал толстый слой пыли. Воспоминания о прошлом стали подниматься в его голове. Улыбка показалась в углах его рта. Он неподвижно стоял в комнате в течение некоторого времени. Через некоторое время его привел в чувство звук шагов. Казалось, что они становились все ближе к нему. «Му, ты вернулся!» — послышался глухой голос. Затем 30-летний мужчина вошел в дом. Он имел темную кожу. «Да, я пришел назад. Давно не виделись, старший брат Черный Ю». Шиму обернулся и посмотрел на человека с улыбкой на лице. Тот был одет, как рыбак. Черный Ю был соседом Шиму. Все называли его Черный Ю, так как цвет его лица был очень темным. Он вырос вместе с Шиму. На самом деле, во всей деревне семья Шиму был наиболее тесно связана с семьей Черного Ю. «Му, много незнакомых людей приходили сюда, как только ты покинул деревню. Их главной целью было поймать тебя. Они ходили от двери к двери и спрашивали о твоем местонахождении. Они утверждали, что их послали семьи Джин и Ву из города Фен. Они даже заявили о том, что предлагают вознаграждение в размере 10 тысяч серебра в обмен на любую информацию о тебе. Я боюсь, что кто-то из села, должно быть, уже рассказал им о твоем присутствии в деревне». В глазах Черного Ю читалось глубокое беспокойство, когда он смотрел на Шиму. «Не волнуйся, я буду осторожен, старший брат Черный Ю». В сердце Шиму возникло теплое чувство, когда он ответил: «В этом мире еще был кто-то, кто искренне заботился о нем». Шиму не испытывал такого теплого чувства уже долгое время. Глава 184. Неожиданная радость. Черный Ю думал, что Шиму не понимал серьезность неизбежной опасности. Таким образом, он немного встревожился в своем сердце. Он хотел что-то сказать, но Шиму прервал его, прежде чем он мог заговорить. «Старший брат Черный Ю, как здоровье твоей невесты? Иногда у нее бывают приступы непреодолимого кашля, и она начинает задыхаться. Но сейчас она, кажется, в хорошем настроении. Она пошла к берегу вместе с детьми, чтобы помыть очищенные креветки». Черный Ю был поражен на мгновение. Затем он заставил себя улыбнуться и заговорил, почесывая голову: «Это для тебя, старший брат Черный Ю. Ты должен отвезти свою невесту к хорошему врачу для надлежащего лечения». Шиму вытащил 3 золотых листа из-за пазухи и передал их ему. Черный Ю посмотрел на золотые листья в его руке. Они излучали золотой блеск. Он был ошеломлен на мгновение. Он никогда не видел такое большое количество денег, даже во сне. «Му, му, я не могу принять это». Черный Ю оставался неподвижным. Затем его лицо покраснело, и он проговорил запинающимся голосом. Шиму улыбнулся и подтолкнул деньги в его руку. Черный Ю хотел отказаться от них, но он не мог сдвинуться с места из-за непреодолимой силы. Черный Ю снова и снова отказывался от золотых листьев, но, в конце концов, ему пришлось принять их. Его жена страдала от болезни легких, но у них не было достаточно денег, чтобы отправиться в большой город и посетить хорошего врача. Это огорчало его, но теперь он неожиданно получил такой большой подарок от Шиму. Он остался навсегда ему благодарен. Некоторое время он не мог заставить себя заговорить. Шиму улыбнулся и сломал лед, заговорив о старых временах. Настроение Черного Ю стало приподнятым, и его неловкость постепенно ушла. Вскоре раздался прерывистый хохот двух мужчин, как если бы они вернулись в старые времена. Через час безымянный холмик располагался где-то внутри рыбацкой деревни. Шиму опустился на колени перед могилой матери с глубоким почтением. Затем он бросил свой кожаный мешок в сторону кустов. «Мама, твой непокорный сын Му пришел, чтобы увидеть тебя. Твой дорогой Му официально вступил в секту. Теперь он стал настоящим воином. Я все еще далеко от исполнения обещания, которое я дал тебе. Но будь уверена, что я, безусловно, преуспею в этом». «О, верно, твоему сыну Му приглянулась девушка. Он влюбился в нее с первого взгляда. Однажды ты сказала мне, что если я когда-нибудь встречу девушку, которая заставит меня влюбиться в нее, то я должен сразу сказать ей о своих чувствах». Так, Му уже рассказал ей о них. «Она обещала мне, что я могу прийти посмотреть на нее, если я вступлю в царство Сянь-Тянь, прежде чем мне исполнится 30 лет. Му, несомненно, приведет ее сюда, чтобы встретиться с тобой, как только он женится на ней». Шиму продолжал стоять на коленях в течение часа или более. Он рассказал все, что скрывал в своем сердце все эти годы перед могилой матери. Он чувствовал себя комфортно. Он трижды ударился головой о землю. Затем он встал и вытащил свой черный клинок из-за спины. После этого он быстро взмахнул им. Чи-чи. Пронзительный звук раздался в воздухе. Одновременно с этим черные тени лезвия начали кружиться вокруг его тела. Холодный и влажный черный вихрь прошел по плоской поверхности земли вместе с движениями его ног. Ха! Магическая сила Шиму направилась к его черному лезвию, когда он издал громкий крик. Затем всплеск пылающего пламени появился на поверхности его лезвия. Оно было высотой в 1 фут. Скорость его лезвия постепенно становилась быстрее. Тени закрутились вокруг него, постепенно превращаясь в очертания огненного дракона, который беспорядочно раскачивался вокруг его тела. Затем его клинок достиг своей максимальной скорости. Шиму изо всей силы обрушил лезвие вниз на пустой участок земли. Бум! Раздался громкий звук. Внезапно сверкающее пламя взорвалось в том месте, куда обрушилось его лезвие. Камни и куски земли полетели во всех направлениях. Большая яма разверзлась в поверхности почвы в то же время. Она была глубиной почти в 5 футов. Шиму удовлетворенно кивнул. Потом его правая рука дернулась, и черный клинок скользнул обратно в ножны. Фигура Шиму сверкнула. Затем он начал размахивать кулаками. Пара полупрозрачных кулаков пронеслась в воздухе, как кристаллический нефрит. Словно он дрался с кем-то, он продолжал наносить удары под разными углами без единой паузы. Могучая сила Шиму создавала в воздухе вибрации каждый раз, когда он опускал кулак. Пин, пин. Глухие звуки ударов продолжали раздаваться еще какое-то время. Фигура Шиму продолжала быстро перемещаться вперед и назад. Он продолжал менять свое направление. Его фигура вспыхивала то там, то здесь, как молния. Пространство в пределах 10 футов было полностью заполнено многочисленными плотными тенями его белых кулаков. Шиму подпрыгнул вверх от земли через некоторое время и ударил кулаком по ближайшему дереву. Оно было толщиной с ведро. Бум! Раздался громкий звук. Дерево задрожало и рухнуло на землю. Шиму стоял неподвижно. На его лице отразился намек на припоминание. Он до сих пор помнил тот день, когда он ударил дерево толщиной с миску изо всех своих сил, прежде чем покинуть деревню. Но тогда его удар только оставил след глубиной с 0.5 дюйма. Намек на улыбку расцвел на его лице. Он повернулся и пошел прямо к могиле матери. Он опустился на колени перед ее могилой еще раз и сильно трижды ударился головой о землю. После этого он поднялся, взял кожаный мешок и ушел. Сердце Шиму дрогнуло после того, как он сделал несколько шагов. Казалось, будто мысль пришла ему в голову. Он повернулся и сбежал вниз с горы. Через 1/4 часа он вышел на побережье, ощетинившееся скалами и рифами. Он посмотрел на расщелину в скале и спрятал свой кожаный мешок внутри нее. Затем он пошел к морю и исчез в нем. Шиму поплыл глубже к морскому дну, как длинная рыба. Ряд пузырьков воздуха продолжал вырваться у него изо рта на протяжении всего пути. Он родился в рыбацкой деревне. Таким образом, он исключительно хорошо плавал. Кроме того, он был в состоянии дышать в воде благодаря горькому опыту, который он получил в свои ранние годы. Он достиг дна моря в кратчайшие сроки. Темнота перед его глазами казалась непроглядной, так что он не мог даже видеть свои пальцы. Шиму твердо встал на морское дно. Внезапно идея пришла ему в голову. Затем его глаза приобрели золотой свет, и вода у морского дна стала кристально ясной перед его глазами. Он оценил свое текущее положение. После этого он начал продвигаться вперед. Он остановился через некоторое время, и его ноги погрузились в податливый песок. Это должно быть где-то здесь. Шиму посмотрел вокруг, и вскоре нашел то, что искал. Риф длинный в 70 или 80 футов. Он поднимался над поверхностью дна на десяток или более метров, и был покрыт водорослями. Глаза Шиму ярко загорелись. Затем он медленно пошел вперед. Этот был тот самый риф, придавивший большого моллюска несколько лет назад. Этот большой моллюск теперь стал Сянчжу, святой восточно-китайского моря. Кроме того, этот инцидент можно было бы рассматривать как поворотный момент в жизни Шиму. Внезапно, золотой блеск сверкнул в его глазах. В нижней части этого гигантского рифа был небольшой фрагмент темного цвета. Он отличается от темно-серой поверхности рифа. Сердце Шиму дрогнуло. Он оттолкнулся ногами от дна и увеличил его скорость. Затем он поплыл вперед и вскоре оказался перед рифом. Он присел на корточки и внимательно осмотрел его на мгновение. Он обнаружил, что цвет фрагмента действительно другим был. Казалось, что в нижней части рифа что-то было. Он встал и сделал два шага вперед. Затем он схватил за выступающую часть рифа руками. Настоящая ци внутри его тела поднялась и забушевала. После этого он толкнул риф вперед изо всех силами. Взрыв. Прозвучало несколько громких грохочущих звуков. Течение воды у подножия моря волновалось. Затем огромный риф упал, как большое дерево, с громким звуком. Взгляд Шиму сделал круг. Затем он упал на черный камень. Он размером с большой арбуз. Раньше он был частью основания рифа. Поверхность камня была черного цвета. На первый взгляд это казалось совершенно обычным явлением. Но если пристально вглядеться, на его поверхности можно было заметить черное свечение. По-видимому, это было драгоценное сокровище, а далеко не обычный валун. Шиму продолжал смотреть на камень в течение некоторого времени. Странное чувство прорастало в его сердце. Этот камень казался ему знакомым, как будто он видел его раньше. Внезапно его правая рука потянулась вверх и вытащила черное лезвие из-за спины. Затем он приблизил его к черному камню. Текстура металла была точно такой же. Сердце Шиму запылало от восторга. Этот камень состоял из того же метеоритного железа, которое использовалось для создания его черного лезвия. Неудивительно, что этот валун был исключительно тяжелым. Шиму ударил правой рукой изо всех своих сил. Три или четыре черных тени сорвались с его клинка и устремились на правую и левую стороны. Они оставил четкие косые разрезы в месте, где черный камень и риф соединялись друг с другом. Он сделал это для того, чтобы извлечь кусок черного метеоритного железа. Свист. Черный камень отделился от рифа со свистящим звуком и упал. Шиму затем использовал свое черное лезвие, чтобы счистить гравий с поверхности черного камня. Перед ним появился кусок черного метеоритного железа неправильной круглой формы. Он был размером с арбуз. Шиму повернул руку и убрал черный клинок обратно в ножны, как быструю змею. Затем он наклонился и обхватил кусок метеоритного железа обеими руками. Его сердце трепетало от азарта. Этот кусок железа был намного тяжелее, чем его черное лезвие. За это время его сила возросла. Кроме того, его черный клинок получил некоторые повреждения во время боя с трехглавым питоном. Таким образом, он хотел использовать этот камень, чтобы изготовить новый клинок. Можно сказать, что Шиму постигла неожиданная радость. Через некоторое время вода у берега начала подниматься вверх и вниз. Кроме того, несколько пузырьков воздуха поднялись к поверхности воды. Затем спина и плечи человека с плеском появились над поверхностью воды. Он направился к берегу с черным камнем в руке. Это был Шиму. Через полчаса Шиму пришел к дому черного Ю с огромным кожаным мешком на спине и куском черного метеоритного железа в руке. Затем он сразу вошел внутрь. Он вернулся к своему разбитому деревянному дому после обеда. Затем он прибрал свою старую кровать. После этого он сел, скрестив ноги, на кровати, и позволил своим усталым глазам немного отдохнуть. Следующим утром Черный Ю принес железную цепь длинной в 20 футов. Шиму вернулся домой и забрал цепь, когда Черный Ю ушел. Затем он прищурился, чтобы осмотреть ее. Железная цепь была толщиной с руку взрослого человека, но качество ее материала, из которого ее изготовили, было обычным. Шиму попросил Черного Ю пойти в деревню и найти кузнеца, который мог бы сделать эту цепь за ночь. Затем он принес черное метеоритное железо и начал связывать его цепью. Через мгновение он принял форму молота. Шиму взялся за цепь левой рукой и поднял ее. Он, наконец, удовлетворенно кивнул и испытал ее несколько раз. В полдень того же дня, у входа в деревню, Шиму сидел в запряженной лошадьми черной карете. Его взгляд медленно прокатился в сторону деревни, которая выглядела спокойной, как и всегда. Затем он с тревогой посмотрел на старую собаку, которая стояла у входа в деревню. Она смотрела в сторону Шиму. Недоуменное выражение мелькнуло в глазах Шиму. Его глаза, наконец, успокоились, и его лицо приняло твердое и решительное выражение. Вперед! Две сильных лошади издали ржание, и помчался по дороге, когда Шиму натянул поводья. Прошла половина месяца. На въезд в город Фэн в префектуре Чжоу стояли огромные ворота. Пешеходы постоянно проходили через них, как бесконечный поток. Город казалось гораздо более оживленным и процветающим, чем раньше. Стук торопливых копыт лошадей был слышен на расстоянии. Он доносился от черной кареты, которая быстро подъехала к городским воротам. Пара великолепных черных лошадей тянула эту карету. Обе лошади были покрыты потом. Они тяжело дышали, как если бы они тянули исключительно тяжелую повозку. Молодой человек в серой одежде сидел в карете. У него были большие глаза и густые брови. Его черты лица казались привлекательными. Это был никто иной, чем Шиму. Он приехал сюда из префектуры Чжоу. Ностальгия заблестела на лице Шиму, когда он посмотрел на городские ворота перед ним. Затем он щелкнул вожжами, и карета медленно вступила в ворота. Он приближался к городу. Шиму отправился в город Фэн, чтобы увидеть тетю Чжэнь и сестру Шию Хуань. Он знал, что они попали в сложную ситуацию из-за него. Таким образом, Шиму немного беспокоился о них. Карета медленно двигалась по главной улице города Фэн. Шиму продолжал смотреть вокруг. Он не мог сдержаться и глубоко вздохнул. Шиму был просто обычным воином, который едва получил представление о чувстве ци, когда он и Чжун Сю были изгнаны из города Фэн семьей Джин. Много времени прошло. Судя по окружающему пейзажу, этот город не претерпел никаких изменений. Тем не менее, Шиму очень изменился. Он уже не был молодым мальчиком, находящимся на начальном этапе боевых искусств. Глава 185. Банда Золотого Дракона. Шиму посмотрел на окружающий пейзаж. Воспоминания о прошлой жизни начали проходить перед его глазами. Он задумался о прошлых событиях. Он выглядел рассеянным. Затем он оказался в знакомом месте. Оно было почти безлюдным. Он сделал несколько поворотов и продолжил двигаться вперед. Он уже прошел мимо школы боевых искусств Лю Фэн. Школа боевых искусств Лю Фэн была тем местом, где он начал свою практику. Тогда Ли Кан Хай был его учителем. Шиму натянул поводья своих лошадей. Его лошади развернулись и направились к школе боевых искусств Лю Фэн. Шиму планировал посетить Ли Кан Хая. Внезапно он наморщил брови. Затем он повернулся и посмотрел назад. В небольшом переулке в более чем 100 футах позади него мелькнула тень. Затем она быстро исчезла. Глаза Шиму сверкнули. Он не знал, как долго за ним шпионили. Шпионы действовали осторожно и прятались в окрестностях, но они не могли скрыться от глаз и ушей Шиму. Шиму холодно фыркнул в своем сердце, но он продолжал двигаться вперед со спокойным и собранным выражением на лице. Затем Шиму прибыл на улицу шириной в 10 футов. По обеим сторонам улицы стояли старомодные здания. Никого не было рядом. Этот район принадлежал старому городу. Банда Черной Лисицы управляла этим районом в прошлом. Шиму натянул поводья лошадей и остановил карету. 4 или 5 высоких и крепких людей, одетые в черные одежды, стояли бок о бок недалеко от кареты Шиму. Они держали в руках оружие, и они перекрывали ему путь. Золотой узор дракона был вышит на рукавах некоторых из этих людей. Все они имели злое и свирепое выражение на лицах. Тут же 7 или 8 людей вышли из аллеи позади Шиму. Они были вооружены мечами, палками и различными видами оружия. Кроме того, некоторые из них держали в руках мощные арбалеты, и они были явно направлены в сторону Шиму. Холодная и враждебная аура пронизывала воздух. «Ваше превосходительство, должно быть, Шиму, верно, лидер группы, человек со шрамом на лице, сделал шаг вперед. Затем он лукаво засмеялся и задал вопрос: «Кто вы? Почему вы блокируете мой путь?» Шиму не ответил на его вопрос. Вместо этого он огляделся и спросил: «Мы банда Золотого Дракона, и я заместитель ее главы Майч Жен. То, что ты сделал тогда, было невозможно забыть. Я никогда не думал, что ты посмеешь вернуться в город Фэн. Ну, я восхищаюсь твоей смелостью», — холодно сказал человек со шрамом. Шиму приподнял брови, но ничего не сказал. Казалось, что время пришло. Тем не менее, эта банда Золотого Дракона был неизвестна ему. Он помнил, что в те дни в городе Фэн не было такой банды. Должно быть, они появились через несколько лет после того, как он покинул город. «Итак, вы хотите взять мою голову, чтобы получить за нее награду?» Глаза Шиму сверкнули. Затем он спросил с невыразительным лицом. Мужчина со шрамом на лице казался довольно сильным. Казалось, он был воином начальной ступени Хаутянь. В городе Фэн было много банд, но их сила никогда не достигала этого уровня. Более того, этот человек был заместителем начальника. Таким образом, он не должен быть слабым. Человек со шрамом даже не открыл рот, чтобы ответить, когда раздался свист. С пронзительным звуком длинная стрела была выпущена в направлении спины Шиму. Его скорость была довольно удивительной. Одноглазый мужчина сидел на стене позади Шиму. Он держал арбалет в руке. Он был размером с самого человека. Гордая улыбка появилась на лице одноглазого мужчины. Мужчина со шрамом рассердился. Он получил указание, что Шиму должен быть доставлен в штаб-квартиру и передан в руке главе банды, именно живьем, а не в виде трупа. Внезапно на лице человека со шрамом появилось изумленное выражение. Он видел, что Шиму даже не повернул голову. Он просто переместил свою руку, поймал приближающуюся стрелу и сжал ее между двумя пальцами. Затем он бросил ее обратно. Уф! Раздался пронзительный и резкий звук. Стрела помчалась обратно к одноглазому с утроенной скоростью. Люди, присутствующие там, могли видеть только черную вспышку перед своими глазами. Тело одноглазого отлетело на несколько футов в сторону и ударилось о стену позади него. Тем не менее, он не упал на землю. Все посмотрели в его сторону. Тогда все поняли, что стрела пронзила его сердце. В результате этого его тело было прибито к стене. Он выглядел очень испуганным. Он открыл рот и издал несколько звуков. Затем его тело дернулось, и его зрачки расширились. Люди из банды Золотого Дракона выглядели крайне удивленными. Они не могли удержаться и отступили на шаг назад. Оружие в их руках начало дрожать. Они смотрели в сторону Шиму с удивлением. Только их лидер, человек со шрамом, по-прежнему оставался спокойным. Но следы страха можно было увидеть и в его глазах. Он оценил ситуацию и пришел к выводу, что для них будет невозможным схватить Шиму. «Я не очень терпелив. Так, быстро скажите мне, почему вы меня остановили?» Шиму холодно заговорил. «Мы получили письмо, которое пришло в нашу штаб-квартиру. Оно несло известие, что ты вернулся в город. Посыльный из банды пришел с сообщением, что один сильный человек хочет тебя увидеть. Мне приказано отвести тебя к нему». Человек со шрамом сглотнул слюну и осторожно заговорил. Шиму поднял брови, услышав это. Тогда мысль пришла ему в голову. «Хорошо, я пойду с тобой». И он поколебался некоторое время, а затем ответил. Человек со шрамом и окружающие его люди были поражены, услышав это. Казалось, они не могли поверить своим ушам. «Не стойте на месте», — нетерпеливо призвал Шиму. Человек со шрамом задрожал. Он кивнул и пошел вперед, чтобы показать путь. Другие люди убрали свое поднятое оружие и внимательно последовали за человеком со шрамом. Люди на улицах видели странную сцену. Заместитель главы банды Золотого Дракона, член воровской шайки, шагал по городу в окружении группы людей. Но у всех из них было неприятное выражение на лицах. Юноша с незнакомым лицом следовал в карете за этими людьми. Но выражение этого человека оставалось спокойным. Группа прибыла к дверям усадьбы в отдаленном районе города полчаса спустя. Снаружи усадьба казалась довольно просторной. Казалось, она стоит на площади в 7 или 8 гектаров земли. Внутри здание внутри выглядело очень чистым и высоким. Два привратники из банды Золотого Дракона стояли на входе в черных одеждах. Различные звуки, включая человеческую речь, можно было услышать изнутри поместья. Затем, несколько высоких и сильных людей вышли вперед, чтобы поприветствовать их. «Заместитель главы Май, это тот человек, о котором нам говорил мастер». Мужчина с мускулистым телом и темным лицом бросил быстрый взгляд на Шиму и спросил: Человек со шрамом посмотрел в сторону Шиму и кивнул. Мускулистый человек не заметил неприятного выражения лица человека со шрамом. Он сделал несколько шагов вперед и оглядел Шиму. «Мальчик, ты умный». Мускулистый мужчина мерзко засмеялся и заговорил. Он говорил непринужденным тоном. Шиму выпрыгнул из кареты к этому времени. У него было невыразительным лицо. Он не обратил внимания на мускулистого мужчину и направился к усадьбе. Он нес черный камень размером с арбуз, обвязанный цепями, в левой руке. Цвет лица мускулистого человека изменился. Его лицо покраснело от гнева. Он не был обычным рядовым членом банды Золотого Дракона. Им никогда так не пренебрегали, тем более на глазах у множества людей. «Мальчик, стой, я хочу поговорить с тобой», — мускулистый человек закричал в гневе. Затем он поднял ладонь, словно пальмовый лист, для того, чтобы схватить плечо Шиму. «Ван Цин, стой!» Человек со шрамом был в шоке. Затем он громко крикнул, но было слишком поздно. Мелькнула нечеткая тень руки и ударила по плечу мускулистого человека. Клик! Раздался звук ломающейся кости. Тело мускулистого человека отлетело в сторону, как чучело. Его плечо и ключица были сломаны и прогнулись. Кровь начала фонтанировать у него изо рта, пока он катился по земле. Нельзя было сказать, был ли он жив или мертв. Окружающие люди побледнели от испуга. Шиму не обращал на них внимания. Он даже не остановился. Затем он прошел через ворота усадьбы. «Покажи путь». Лицо мужчины со шрамом выглядело безучастно, когда он услышал это. Затем он кивнул. Несколько членов банды бросили многозначительный взгляд в его сторону. Затем он пошел перед Шиму, чтобы показать ему путь. Остальные мужчины посмотрели друг на друга в смятении, увидев это. Но они заставили себя следовать за Шиму и вошли в усадьбу. Большое количество людей стояло во дворе в глубине усадьбы. Среди них 50-летний мужчина в черной одежде. Его рост был не слишком высоким, но его тело окружала очень сильная аура. Казалось, все были подавлены присутствием этого человека. Этот человек был мастером непревзойденной ступени Хаутянь. Мужчина средних лет с белым лицом стоял позади старика. Он тоже был одет в черные одежды. Этот человек, испуская ауру продвинутой ступени Хаутянь. Один из этих двух мужчин был господин семьи Ву города Фэн. Другой был его младший брат, Ву Фэн. Среди других людей во дворе было несколько последователей семьи Ву. Остальные мужчины, одетые в черные одежды, были членами банды Золотого Дракона. Руководителем этой группы был высокий и крепкий человек. Его глаза были похожи на медные колокольчики, и выражение его лица казалось злонамеренным. Его культивирование было весьма необычным. Он достиг средней ступени в области Хаутянь. Это семья Ву. Я думал, что семья Джин попытается найти меня первыми. Шиму стоял у входа во двор. Он окинул взглядом собравшихся мужчин. Затем он зевнул, как будто увидел что-то неинтересное. «Хаэм, Шиму, ты убил трех членов семьи Ву, включая Вутана и моего сына Вухуа. Ты заслужил умереть от 10 000 смертей за преступление, которое ты совершил. Сегодня я требую твоей крови». Глубоко укоренившаяся ненависть читалась в глазах бледного лица человека, Ву Фэна. Затем он махнул рукой и сказал. Несколько последователей семьи Ву остановились у двери выхода из двора. Члены банды Золотого Дракона медленно подошли к Шиму. «Мужчины из семьи Ву хотели убить меня, я просто защищался», — ответил Шиму. Зловещий отблеск мелькнул в глазах Ву Фэна. Он перенес свою руку, и рукоять меча, сверкающая, как инея снег, появилась в его руке. Казалось, что оружие уже было наготове. Враги Шиму яростно посмотрели друг на друга. Ву Фэн думал о том, чтобы расчленить тело Шиму на 10 000 кусков. Внезапно, рука схватила плечо Ву Фэ. Это был господин семьи Ву, Ву Лян. Затем он оттащил Ву Фэна назад. «Подожди», — решительно сказал Ву Лян. Ву Фэн искренне уважал Ву Лян. Таким образом, он послушно подчинился. Несмотря на то, что ему не хотелось делать это, трудно представить себе, что твоя сила могла так возрасти всего за несколько лет. Она уже достигла продвинутой ступени царства Хаутянь. Ву Лян Ши посмотрел на Му и заговорил. «Что?» Ву Фэн и люди из банды Золотого Дракона были удивлены, услышав это. Ши Му фыркнул, но ничего не сказал. Он не скрывал свою ауру. Таким образом, Ву Лян, воин непревзойденной ступени Хаутянь, естественно оказался способен заметить его настоящую культивацию. Тело Ву Лина постепенно начало излучать сильную ауру. Его одежда всколыхнулась, когда он пошел к Шиму. По пути он оставлял глубокие следы на земле. «Годовщина смерти Вутана и Вухуа будет через 3 месяца. Я бы послал людей, чтобы вырезать весь твой рыбацкий поселок, если бы ты не пришел сегодня. Это была бы жертва для души Вутона и души маленького Хуа на небесах. Я не думал, что тебе хватит смелости вернуться. Ну, это упростило дело, сказал Вулян. Цвет лица Шиму потемнел, как он услышал это. Несколько холодных теней мелькнули в глубине его зрачков. Его настоящая ци также начала циркулировать по его телу. Глава 186. Кровавая резня. Внезапно белый свет вспыхнул перед глазами Шиму. 10 или больше сверкающих лезвий устремились к нему, совершая перекрест в воздухе. Фигура Вулина быстро оказалась рядом с ним, как мощная старая лошадь. Он взмахнул блестящим лезвием в своей руке. Лезвие еще не настигло цели, но Шиму уже ощутил давление его силы. Он был готов к атаке. Шиму усмехнулся. Затем он потряс молотом из метеоритного железа в левой руке. Несколько черных шаров сорвались с него по кругу, как стая злобных драконов. Затем они столкнулись с тенями клинка Вулина, как штормовой порыв ветра. Взрыв. Прозвучал громкий металлический лязг. Тени клинка рассеялись. Затем меч в руке Вулина развалился на куски. Поразительная сила передалась через рукоять в его руке. Затем она вошла в тело Вулина. Глоток крови вырвался изо рта Вулина. Лезвие, которое он держал в правой руке, сломалось в мгновение ока. Затем его тело было отброшено назад на большой скорости и тяжело упало на землю. Глоток крови снова брызнул у него изо рта, и цвет его лица побледнел, как золотая бумага. Выражения лиц всех присутствующих изменились. Вулян, воин непревзойденной ступени Хаутянь, был побежден одним ударом Шиму. Ву Фэн уже хотел кинуться на него с другой стороны, чтобы атаковать его вместе с Вулином. Тем не менее, он не спешил и остался стоять на месте. Шиму ударил ногой о землю. Его фигура подлетела вверх и направилась в сторону Ву Фэна. Он оказался перед ним в мгновение ока. Затем он раскрыл пальцы на одной из своих рук и схватил лицо Ву Фэна. Его пальцы произвели сильный порыв ветра, как будто 5 стальных шила вылетели из его ладони. Затем он свирепо пронзил лицо Ву Фэна. Ву Фэн был в шоке. Тем не менее, он не был слаб. Он переместил свое тело назад и встряхнул лезвие в руке. Мягкое лезвие выпрямилось и обрушилось в сторону ладони Шиму. Шиму фыркнул в своем сердце. Затем мелкие черные чешуйки появились на его руке. После этого он поймал край лезвия. Ву Фэн чувствовал себя так, как будто он попытался разрубить огромный камень. Затем клинок Ву Фэна застрял, и он был не в состоянии переместить его хоть на одну йоту. Шиму усмехнулся и потянул его клинок на себя. Рука Ву Фэна задрожала, и Шиму отнял мягкий клинок из его рук. Шиму взмахнул им. Затем рукоять мягкого лезвия ударилась в грудь Ву Фэна. Ка. Странный звук раздался из груди Ву Фэна, в то время как неизвестное количество костей в его теле оказалось сломано. Глоток крови хлынул у него изо рта, когда он отлетел на несколько футов в сторону. Затем он тяжело упал на землю. Казалось, как будто он был готов умереть. Атаки Шиму против Вулина и Ву Фэна были завершены в течение времени нескольких вдохов. Оба старших мастера семьи Ву были тяжело ранены. Они казались хрупкими, как яичная скорлупа. Люди во дворе притихли на некоторое время. Никто не осмеливался сказать что-нибудь. Можно было услышать, как на землю падает булавка. Лицо высокого и крепкого мужчины, главы банды Золотого Дракона, казалось пепельно-серым. Затем он открыл рот, будто хотел что-то сказать, но он не знал, что именно. Шиму махнул рукой и выбросил мягкое лезвие. Его кулак был покрыт черными чешуйками, но он мгновенно вернулся в свой первоначальный вид, превратившись в белую ладонь. Шиму посмотрел в небо и выдохнул. Казалось, что он наконец расплатился с семьей Ву за многие годы презрения с их стороны. На самом деле, он намеревался убедить семью Ву забыть о своем желании мести, но слова Вулина очень разозлили его. После этого он поставил своей целью убить Вулина. Ожерелье в шее Шиму было запачкано кровью Ву Фэна. Удивительно, но эта кровь была поглощена ожерельем. Затем, слабый красный свет засиял на его поверхности. Взрыв. Жестокая и бешеная аура вышла из ожерелья и вторглась в сознание Шиму. Затем она проникла в его ум, как молния. Тело Шиму встряхнуло. Затем сцена появилась в его сознании. Он увидел, что земля вокруг него была красной от крови. Он мог видеть несколько слоев трупов и бесчисленное количество скелетов. Также там было кровавое море, и возле которого была возведена гора из тел. Длинный вопль гигантской серой обезьяны поднялся в небо. Она забила себя в грудь огромными руками и издала громкий рев. Ах! Неожиданно кроваво-красный свет появился в глазах Шиму. Кроме того, его тело испустило страшную и угрожающую ауру. Его ци достигла своего пика. Затем она приняла форму кроваво-красного тумана и облилась вокруг тела Шиму. В тот момент Шиму выглядел как кровожадный демон. Волна бешеной и порочной ци окутала всю усадьбу. Тела всех присутствующих начали дрожать. Затем кто-то крикнул, и люди рассеялись, как птицы и звери, чтобы убежать прочь. Шиму издал низкий рев. В его сердце вспыхнуло кровожадное желание, но он сумел подавить его своей волей. Внезапно вокруг ожерелья засиял странный и демонический красный свет. Казалось, что кровь течет по его поверхности. Внутри него раздался сердитый рев. Затем мощная и злая аура проникла в сознание Шиму, как молния. Она мгновенно разбила остатки его воли. Шиму медленно поднял голову. Его глаза уже приобрели кроваво-красный цвет. Его лицо источало убийственную ауру. Его черты также были искажены. Он взревел, и его движения стали быстрыми, как ветер. Затем он бросился во двор, к людям, бегущим от него в панике. Он взмахнул молотом из метеоритного железа в своей левой руке. Затем он бросился в толпу, обнажив зубы и размахивая им по сторонам, как черный дракон. Взрыв, взрыв, взрыв. Несколько людей были сразу схвачены черным драконом. Их тела были сломлены и искалечены. Все они погибли на месте. У них даже не было времени, чтобы закричать или застонать. Кровь обрушилась на тело Шиму, как капли дождя. На его лице появилось удовлетворенное выражение. Он глубоко вдохнул, и страшная улыбка появилась на его лице. Он посмотрел на других людей во дворе своими кроваво-красными глазами и пугающе рассмеялся. Затем он быстро проскочил мимо них. Пху, пху. Он стремительно размахивал молотом в своей руке во всех направлениях. Затем с него сорвалось несколько черных теней со звуком «бу», «пху». Все, чего касались черные тени, было разрушено. Был ли это человек, дерево, камень или стена дома? Никто и ничто не могло устоять. Люди во дворе начали издавать вопли отчаяния. Некоторые мужчины падали на колени и молили о пощаде, но ничего из этого не спасло их. Шиму превратился в кровожадного убийцу. Таким образом, он был не в состоянии выказать милосердие. Взрыв. Раздался громкий звук. Лидер банды Золотого Дракона был сметен черной тенью. Его голова раскололась. Красные и белые куски мозга были разбросаны по земле. Еще один человек из семьи Ву был разрезан на две части черным лезвием в правой руке Шиму. Его внутренние органы вытекли на землю. Правая рука Вулина была сломана. Он никогда не боялся смерти. Но теперь его тело дрожало. Он пополз вперед, сопротивляясь боли. Тем не менее, он не пошел к умирающему Ву Фэну. Вместо этого он бежал в глубину усадьбы. Он сделал только пару шагов, когда раздался жужжащий звук. Затем черный шар просвистел сзади и ударил его тело. Взрыв. Раздался громкий звук. Огромная сила ударила тело Вулина и разбила его на куски. Затем кровь начала струиться из частей его тела. Метеоритный молот обрушился вниз, когда Шиму потряс железные цепи. Он посмотрел на раздробленное тело Вулина, и его глаза наполнились кровавым светом. Затем он повернулся и бросился к другим мужчинам. Брызнула кровь. Уничтоженные конечности и оторванные руки разлетались по сторонам. Грохот обрушивающихся стен время от времени раздавался с территории усадьбы. Прежний изысканный двор сравнялся с землей в течение менее чем четверти часа. Более 100 измельченных трупов лежали на земле. Всюду была кровь. Земля была почти полностью окрашена в красный цвет, и едкий запах крови исходил из каждого направления. Шиму стоял в центре холма из трупов и моря крови. Затем он закрыл глаза и опомнился. Теперь он уже не был злобным убийцей. Его лицо было запачкано потом и кровью. Он тяжело дышал. Он все еще держал молот из метеоритного железа в левой руке. Она была покрыта кровью и кусками плоти. Кроме того, кровь капала с черного клинка в его правой руке. Шиму отдыхал некоторое время. Затем он медленно открыл глаза. В его глазах все еще виднелись следы красного цвета, но он уже пришел в сознание. Он выглядел очень усталым. Шиму посмотрел на ожерелье, которое было прижато к его груди. Внезапно он сдернул его с шеи и бросил прочь. Ожерелье упало на землю и откатилось в сторону. Шиму посмотрел на ожерелье с некоторым страхом. Эта вещь оказалась чрезвычайно опасной. Она даже была способна контролировать его ум. Он никогда бы не осмелился снова надеть эту вещь на свою шею, Шиму подумал. Затем он подошел и поднял ожерелье. Он завернул его в кусок ткани и положил в нагрудный карман. Он оглянулся и увидел трупы, лежащие вокруг. Его лицо стало бледным. Шиму убил много людей в своей жизни, но он никогда не совершал такого кровопролития. Ощущение кровавой ци в воздухе было исключительно острым. Это раздражало его нос. У Шиму было странное ощущение, когда он вдохнул ее. Шиму почувствовал небольшую тошноту. Таким образом, он развернулся и вышел за пределы поместья. Он сделал только несколько шагов, когда его брови нахмурились. Серая тень спрыгнула с крыши усадьбы и бросилась к Шиму. Она приблизилась к нему в течение времени нескольких вдохов. Это был подросток с мечом на спине. Цвет его лица изменился, когда он увидел состояние усадьбы. Он взялся за рукоять меча и посмотрел в сторону Шиму. Фенли. Шиму был изумлен. Юноша в серой одежде был никто иной, как Фенли. Фенли был поражен. Затем он понял, что человек, стоящий перед ним в пропитанной кровью одежде, был Шиму. Брат Шиму. Фенли убрал руку с рукояти своего меча и воскликнул. «Брат Фен, мы долгое время не виделись». Шиму кивнул Фенли. «Давно не виделись. Кто бы мог подумать, что мы встретимся здесь? Брат Ши, ты это сделал?» Фенли посмотрел вокруг и спросил. Шиму поколебался. Затем он кивнул в ответ. «Брат Ши обладает поразительными навыками. Кажется, что твоя сила продвинулась далеко вперед». Фенли, казалось, не беспокоила резня, которую совершил Шиму. Вместо этого взволнованное выражение мелькнуло в его глазах. Шиму был изумлен. Тон Фенли, казалось, звучал немного иначе, чем раньше. «О, кстати, почему ты здесь?» Вдруг другая мысль мелькнула в уме Шиму. Затем он развернулся и спросил. «Сегодня годовщина смерти моей матери. Я пришел сюда, чтобы принести ей жертвы. Я также пришел в город Фен ради еще одного дела», — ответил Фенли. Затем он подошел к одному из тел. Этот был высокий и крепкий лидер банды Золотого Дракона. Его тело казалось целее, чем другие трупы в окрестностях. Тем не менее, в его груди была большая дыра. Затем Фенли вытащил свой длинный меч. Меч свет вспыхнул и упал на голову высокого мужчины. Фенли отделил голову от его тела и завернул ее в ткань. «Брат Фен, этот человек твой враг?» Шиму был изумлен. Затем он задал вопрос. Фенли помолчал на мгновение. Затем он вздохнул и ответил. «Банда Черной Лисицы была уничтожена бандой Золотого Дракона. Гао Юань был убит этим человеком. Я вернулся, чтобы отомстить за смерть брата Гао Юаня и других братьев из банды Черной Лисицы. Я ждал подходящей возможности, чтобы уничтожить банду Золотого Дракона. К сожалению, противник был начеку. Этот человек все время прятался за спинами людей из семьи Ву, так что я не нашел возможности сделать это. Брат Ши невольно помог мне в решении этого вопроса». Фенли сложил руки в знаке приветствия. «Брат Фен, нет необходимости быть таким вежливым», — ответил Шиму. Глава 187. Встреча и расставание. Судя по словам брата Ши, кажется, что проклятие было снято с его тела, не так ли? Вдруг эта мысль посетила ум Фенли. Он наглядел Шиму и заговорил. «Да, я снял проклятие тотема, как ты и сказал мне. Большое спасибо за помощь», — брат Фен. Шиму кивнул и ответил. След удивления промелькнул в глазах Фенли. Затем он негромко произнес. «О, кстати». Шиму был тронут. Затем он вынул из-за пазухи маленький предмет, завернутый в кусок ткани. «Это ожерелье принадлежит брату Фену. Человеческая и варварская расы заключили союз. Таким образом, у меня нет причин хранить эту вещь. Я планировал отравиться в секту Черной Черепахи, чтобы найти тебя, но я встретил тебя здесь. Так что, я верну ее сейчас», — сказал он. Затем он передал обернутый в ткань предмет Фенли, не разворачивая его. «Скажи мне, люди и варвары действительно подписали соглашение о перемирии?» Так этот слух оказался правдой. Фенли тихо пробормотал эти слова. Затем он протянул руку и принял обернутый в ткань предмет у Шиму. Шиму увидел, что выражение Фенли стало немного грустным. Он вздохнул в своем сердце. Он не знал, что сказать. Лицо Фенли выглядело безучастно. Он развернул ткань, вынул ожерелье и надел его на шею. Затем он рассеянно развернулся и направился прочь. «Брат Фен, ты собираешься вернуться в секту Черной Черепахи?» — Шиму спросил его после недолгих колебаний. «Я не вернусь». Фенли остановился. Затем он ответил глухим голосом, не оборачиваясь. Шиму услышал слова Фенли, несмотря на то, что его голос был тихим. В его словах чувствовалось глубокое разочарование в отношении союза человеческой расы. «Я присоединился к секте Черной Черепахи, чтобы отплатить варварам. Они жестоки и кровожадны. Брат Ши, ты, должно быть, видел своими глазами, как они обращаются с представителями человеческой расы. Я никогда бы не подумал, что Союз заключит мирное соглашение с варварами. Голос Феннелли вздрогнул, когда он проговорил это, сжав кулаки. Ситуация стала довольно угрожающей, так как морская раса атаковала людей в Восточно-Китайском море. Люди были окружены врагами с обеих сторон, и мы, семь секты королевства Даци, не смогли бы устоять перед ними. В будущем люди оказались бы в ужасной ситуации. Поэтому у Союза не было другого выбора, сказал Шиму тяжелым тоном. Я ненавижу варваров. Несмотря ни на что, мы не можем жить под одним небом. Теперь я не смогу оставаться в секте Черной Черепахи, после того как Союз заключил мир с варварской расой, сказал Феннелли с горькой улыбкой. Затем он повернул голову. «Брат Фен, что ты собираешься делать?» – спросил Шиму. «Делать? Я отправлюсь на центральный континент». Феннелли посмотрел вверх. На его лице показалось ожесточенное выражение. «Центральный континент». Шиму был поражен. Он слышал об этом месте раньше. Площади королевств Даци, Янь и Хуань были огромны, и западная сторона этих царств не имела общих границ с пустошью варваров. Но эти земли были лишь частью восточной части континента Данчжуа. Площадь континента Данчжуа была в тысячи раз шире, чем площадь восточного полуострова. Это место считалось священной землей искусств и практик. Также это была колыбель человеческой расы. Эти земли были в 10 раз более процветающими и оживленными, чем полуостров Альянса Семи Сект. На самом деле, Шиму когда-то слышал, что секта Черного Демона была лишь ответвлением секты Небесного Демона Центрального Континента. Центральный континент чрезвычайно оживленный и процветающий. Но я слышал, что чтобы попасть туда, нужно преодолеть суровые природные условия и несравнимые опасности. Даже воин Сянь-Тянь не может быть уверен в успехе, сказал Шиму. Спасибо за заботу, брат Ши, но у меня есть кое-какие планы. Как я отомщу варварам в будущем, если буду не в состоянии преодолеть трудности на этом пути? Твердо ответил Феннелли. Брат Фен, я вижу, что ты презираешь варваров. Когда я вошел в их пустоши, я обнаружил, что большинство варварских племен миролюбивы. Они ненавидят войну и желают мира. Война принесет лишь бесконечные смерти. Шиму посмотрел в сторону Феннелли и медленно произнес эти слова. Хех, кажется, что ты сказал это в защиту варварской расы. Я испытал с ними больше, чем ты, брат Ши. Не нужно пытаться переубедить меня, беззаботно сказал Феннелли. Кстати, какова история твоего ожерелья? Первый жрец варваров, Билли Ге, казалось, был очень заинтересован этой вещью. Шиму не пытался найти других доводов, услышав слова Феннелли. Затем он вспомнил что-то и задал вопрос. Билли Ге. Феннелли поднял брови. Он стиснул зубы, когда произнес это имя. Шиму посмотрел на Феннелли. Он тут же отвел взгляд. Казалось, что у Феннелли была какая-то связь с первым жрецом. Его истинное происхождение было крайне необычным и непредсказуемым. Феннелли сделал глубокий вдох и сплюнул. Затем он медленно повернулся. Выражение на его лице уже стало спокойным. Он выглядел безучастным, как если бы он пребывал в глубокой задумчивости. Он сказал, «Я не знал, что брат Ши встретил первого жреца варварской расы. Кажется, что твое путешествие в пустоши варваров стало ценным опытом. Ничего подобное. Я случайно встретил отряд, посланный Союзом для проведения мирных переговоров с варварами. Мы направлялись в одно и то же место. Таким образом, мы вместе отправились ко дворцу священного снега». Шиму рассказал Феннелли о мирных переговорах и его путешествии, но он ничего не стал говорить о своем опыте в портале храброго воина. Тем не менее, он рассказал ему о счастливой победе мирных варваров. Феннелли молчал некоторое время. Он озорно рассмеялся. «Я уже объяснил тебе все относительно этого ожерелья. Все, что я сказал, было абсолютно правдиво, но есть некоторые секреты, которые было бы неудобно раскрывать сейчас. Пожалуйста, прости меня за это». Феннелли сложил руки в знак уважения перед Шиму. Его лицо казалось невыразительным. «Если это так, тогда я не стану спрашивать, но это ожерелье окружает исключительно грозная аура. Ты должны быть очень осторожен, если собираешься носить его на своем теле». Шиму улыбнулся и ответил. Глаза Феннелли сверкнули. Затем он снова сложил руки в приветствии. После этого он развернулся и очень быстро зашагал прочь. Его фигура отступила и постепенно превратилась в черную точку. Шиму вздохнул, глядя вслед уходящей фигуре Феннелли. Затем он повернулся и бросил взгляд на развалины усадьбы. Некоторое время он колебался, а затем вошел в поместье. Он вышел наружу через некоторое время. Затем он повернулся и запрыгнул в карету. Довольно странное выражение мелькнуло в его глазах, когда он посмотрел в сторону здания, которая стояла неподалеку от него. «Поехали!» Он натянул поводья, и его карета двинулась вперед. Звук колес отдавался эхом, когда экипаж тронулся. Затем двое достаточно крепких мужчин появились за этим зданием. Эти двое выглядели на 17 или 18 лет. Казалось, что они не принадлежали ни к банде Золотого Дракона, ни к семье Ву. Возможно, что они были шпионами другой влиятельной семьи. Их лица были мертвенно-бледными, а тела непрерывно дрожали. На их лицах виднелись следы испуга. Один из них со страхом взглянул на усадьбу, когда его нос уловил зловоние крови. Он почувствовал тошноту, и его вырвало прямо на месте. Его спутник был сильно потрясен. Он поддержал своего товарища. Затем он быстро побежал в другую сторону. Через полчаса, в школе боевых искусств Лю Фэн, одетый в вышитые одежды Шиму прогуливался с Ли Канхаем. Шиму уже нашел гостевой дом в городе. Он смыл зловоние крови со своего тела и переоделся в новые одежды. Шиму выглядел очень свежим в традиционных одеждах воина с его широкими плечами, крепким телом, густыми бровями и большими глазами. Его решительное и живое лицо окружал красивый и яркий ореол. Ли Канхай не слишком изменился за последние несколько лет. У него на висках просто появилось немного инея. На его лице виднелась странная краснота, и он выглядел весьма взволнованным. Он посмотрел в сторону Шиму с глубокой благодарностью в глазах. «Учитель Ли, вам не нужно отказываться от них. Это всего лишь несколько обычных таблеток укрепления. Вот и все. Ваш ученик не сможет отплатить вам за благосклонность, с которой вы учили меня в те дни». Шиму сложил руки в знак уважения в сторону Ли Канхая и заговорил. «Эти таблетки Гу Юань, вероятно, ничего для тебя не значит, но они имеют большое значение для меня. Я смогу улучшать свое культивирование на протяжении многих лет с помощью этих таблеток, которые ты дал мне», — ответил Ли Канхай с некоторым волнением. Шиму ответил ему слабой улыбкой. Они продолжали беседовать какое-то время. После этого Шиму развернулся, поднялся на свою карету и прощаются с Ли Канхаем. Затем он покинул школу боевых искусств Лю Фэн. Много времени прошло. Должно быть, они уже получили точную информацию. На лице Шиму показалась улыбка, когда он пробормотал эти слова. Одновременно с этим он тряхнул вожжами, и экипаж помчался в другом направлении. Внутри зала в резиденции семьи Джин. Все мастера и члены семьи Джин были собраны в зале. Мастера семьи Джин стояли в стороне. Они выглядели обеспокоенными. Старый человек, одетый в великолепные золотые одежды, сидел на почетном месте. Это был крепкий и бодрый старик с белыми бровями. Этот старик был главой семьи Джин. Его культивирование достигло непревзойденной ступени Хаутянь. Он был старейшиной семьи Джин. Он не казался старым или неуклюжим, хотя ему было уже 90 лет. Старый старейшина Джин семьи нахмурил свои белые брови. На его лице показался оттенок тревоги. Внезапно он встал и начал ходить взад и вперед по зале с обеспокоенным выражением на лице. Очень худой и невысокий человек стоял в центре зала. Казалось, он только что о чем-то сообщил старейшине. «Ты уверен, что этот человек был Шиму?» Старейшина перестал ходить по залу. Он повернул голову и посмотрел на юношу в золотой одежде. Затем он задал вопрос глубоким голосом. «Да, да, я говорю вам, старейшина, это абсолютно верно. Его внешний вид немного изменился. Но, несомненно, это был Шиму», — поспешно сказал худой юноша. Его лицо было бледным. Опасение вспыхнуло в его глазах, когда он произнес имя «Шиму». Все присутствующие в зале начали вполголоса обсуждать новости, услышав эти слова. «Где этот человек сейчас?» — спросил старейшина. После того, как он покинул усадьбу банды Золотого Дракона, он пошел в направлении школы боевых искусств Лю Фэн, — ответил худой юноша. Старейшина поднял кончики бровей. На его лице появилось озадаченное выражение. Шиму практиковал боевые искусства под руководством Ли Канхая в школе боевых искусств Лю Фэн, когда он жил в городе Фэн. Мастер семьи Джин шагнул вперед с объяснением. «Назначьте человека, чтобы следить за передвижениями Шиму. Если он заметит, что тот направляется к семье Джин, уведомите меня немедленно». Некоторое время старейшина колебался. Затем он отдал приказ. «Отец, не волнуйтесь. Я уже послал людей к школе боевых искусств Лю Фэн. Мы получили сообщение с почтовым голубем, что мы в безопасности», — ответил мастер семьи Джин. Старейшина кивнул, услышав это. «Отец, этот ребенок был дерзок в прошлом. Он даже убил нашего пятого брата и Джин Теня. Теперь он решил вернуться. Мы приготовим надежную ловушку и схватим его. Затем мы убьем врага и отомстим за нашего пятого брата. Мужчина средних лет благородного вида с темным лицом вышел вперед и громко заговорил. Согласно старшинству поколений семьи Джин, этот человек был девятым мастером. Он был ближайшим родственником пятого мастера. Кроме того, он больше всех хотел отследить местонахождение Шиму в последние годы. Девятый мастер, отец сидит здесь. Не нужно болтать чепуху. Лицо мастера семьи Джин стало холодным, когда он произнес эти слова строгим тоном. Цвет лица мужчины средних лет потемнел. Он не смел возразить, но на его лице по-прежнему читалось сомнение.